как мы уже могли видеть из ее поступка с дворцовым стряпчим в тайной канцелярии. Петр отдал ей остров Петровский, принадлежавший прежде детям царевича Алексея, но огород, принадлежавший кронпринцессе и отдаленный от острова протокою, Петр утвердил за внучатами. Царица Прасковья без указа завладела и огородом. Тщетно Меншиков и Петр Апраксин представляли ей незаконность этого поступка. Она никого не хотела слушать, и об этом деле надобно было писать к Екатерине. Мы видели, что Екатерина должна была смягчать гнев царицы Прасковьи на Петра Бестужева, находившегося при царевне Анне Ивановне, герцогине Курлянской. Быть может, за Бестужева царица Прасковья рассердилась и на дочь свою Анну. Императрица Екатерина II рассказывала своим приближенным, что царица Прасковья так осердилась на дочерей своих, Екатерину и Анну, что при смерти прокляла их и потомство их. Это предание имело основание, но дело было преувеличено вследствие несчастья потомства царевны Екатерины Ивановны, а, может быть, преувеличивали не без желания угодить восторжествовавшей линии Петра Великого. О гневе царицы Прасковьи на дочь Екатерину мы не знаем ничего. Что же касается до гнева на Анну, то дело кончилось прощением со стороны матери по ходатайству императрицы Екатерины. До нас дошло предсмертное письмо царицы Прасковьи к дочери Анне. «Любезнейшая моя царевна Анна Ивановна, понеже ныне болезни во мне от часу умножились, и так от он их стражду, что уже и жизнь свою отчаяла, того для сим моим письмом напоминаю вам, чтоб вы молились обо мне Господу Богу, а ежели его Творца моего воля придет, что я от сего света отъеду и с вами разлучусь, то не забывайте меня в поминовении». Так уже слышал я от моей вселюбезнейшей невестушки, государыни, императрицы Екатерины Алексеевны, что ты в великом сумнении, якобы под запрещением или паче резче проклятием от меня пребываешь. И в том ныне не сомневайся, все вам для вышепомянутой ее величества моей вселюбезнейшей государыни невестушки отпускаю и прощаю вас во всем, хотя в чем предо мною и погрешили. Когда Петр принял титул императора, то рождался вопрос о титуле супруги его и детей. 23 декабря 1721 года Синод и Сенат, будучи в Москве, имели в Синодальной Крестовой палате конференцию. Так как Его Величество титулуется императором и самодержец всероссийский, то как бы с этим титулом согласить титул и государыни-царицы и детей Его Величества? Рассуждали долго и согласились именовать Ее Величество императрицею или цесаревою, а детям именоваться цесаревными. А что в прежнем многолетии употреблялось в титуле тишайшему, избранному, почтенному, и то заблагорассудили выключить. Также и там, где в титулах вспоминалось великому князю Петру Алексеевичу и цесаревнам благородство, признали приличнее употреблять слово «благоверные», потому что титуловаться благородством их высочеству по нынешнему употреблению низко, ибо благородство и шляхетству дается. Петр согласился с этим решением, только вместо цесаревой велел возглашать императрице ее цесаревну величеству. В 1723 году Петр вознамерился короновать Екатерину, и 15 ноября подписан был следующий манифест. «Понеже всем ведомо есть, что во всех христианских государствах непременно обычай есть патентатом супруг своих короновать, и не точию ныне, но и древле у православных императоров греческих сие многократно бывало, следуют примеры, И понеже не неведомо есть, что в прошедшей 20-единолетней войне коль тяжкие труды и самый смертный страх отложа собственной нашей персоне за отечество наше полагали, что с помощью Божию и окончили, что еще Россия так честного и прибыточного мира не видала и во всех делах славы так никогда не имела, в которых... В вышеописанных наших трудах наша любезнейшая супруга, государыня императрица Екатерина, великую помощницею была и не точию всем, но и во многих воинских действах, отложа немочь женскую, волею с нами присутствовала и елико возможно вспомогала, а наипаче в прудской кампании с турки, почитай, отчаянном времени, как мужески, а не женски поступала, о том ведомо всей нашей армии и от них несумненно всему государству. Того ради, данную нам от Бога самовластью, за такие супруги наши труды и прочее. Коронация Екатерины совершилась в Москве с великим торжеством 7 мая 1724 года. Но через полгода Екатерина испытала страшную неприятность. Был схвачен и казнен любимец и правитель ее в вотчинной канцелярии камергер Монс, брат известной Анны Монс. Вышний суд 14 ноября 1724 года приговорил Монса к смерти за следующие вины. Первое. Взял у царевны Прасковьи Ивановны село Оршу с деревнями в ведение вотчинной канцелярии императрицы и оброк брал себе. Второе. Для отказу той деревни посылал бывшего прокурора Воронежского надворного суда Кутузова и потом его же отправил в вотчины нижегородские императрицы для розыску, не требуя его из сената. Третье. Взял с крестьянина села Танинского Соленикова 400 рублей за то, что сделал его стременным конюхом в деревне Ее Величества. А он и Соленников... не крестьянин, а посадский человек. Вместе с Монсом попались сестра его, Матрена Балк, которую били кнутом и сослали в Тобольск, секретарь Монса Столетов, который после кнута сослан в Рогервик в каторжную работу на 10 лет, известный шут, камер-лакей Иван Балакирев, которого били батагами и сослали в Рогервик на 3 года, Балакиреву читали такой приговор. «Понеже ты, отбывая от службы от инженерного учения, принял на себя шутовство и через то Вильямом Монсом добился ко двору его императорского величества и в ту бытность при дворе во взятках служил Вильяму Монсу и Егору Столетову.